и совершенно выбросил из головы тот факт, что его путь привел к провалу и смерти. Я украдкой горько усмехнулся. В Джун, да, Мара Джейд, стоило просчитаться, и сразу голова заработала в позитивном ключе. Вот только промашка не бывает одна. Взять, например, длительное молчание Малахимрана. Его ведь тоже не беспокоили по причине опасности рассекречивания. А если и там такой же провал? Закрыв глаза, я погладил лежащую на коленях Юсаламири. Спокойнее, спокойнее, Гранд-адмирал. Быть может, это еще не провал. Паниковать будем уже тогда, когда получим, если получим, неприятные факты. Но отрезвляющая плюшка как никогда кстати. Остается надеяться и уповать на то, что последствия от моего недосмотра будут не такими болезненными, как могли бы. В конце концов, любое поражение при определенной доле сноровки можно превратить хотя бы в патовую ситуацию. Конечно, из всех разумных на данный момент моего плана для ухода в закат не знает никто, кроме меня. Пеллион ознакомлен только с ближайшими тактическими выкладками, и озвучивание планов привело к их потенциальному улучшению. Мара Джейд и Малахимран знают и того меньше относительно моих планов, но владеют критически важной информацией для сохранения моего прикрытия, а именно знанием о том, что Палпатин жив, или будет жив в ближайшее время, и то, что я не намерен действовать с ним заодно, а это уже проблемы. Я допустил ошибку, сообщив тем, кто занимается оперативной работой, слишком много. Это проё провал. Поэтому настоящий момент, если на Немезиду напал именно тот враг, о котором я только что подумал, остается только надеяться на то, что Мара Джейд не попала к ним в плен живой. «Гранд-адмирал, сэр», — раздался возбужденный голос офицера Тшиля. «Истребители и десантники достигли Немезиды. Мне нужен полный доклад, лейтенант», — сухо произнес я. «Интригу оставьте для внеслужебного времени. Капитан Шнайдер просит разрешения подняться на борт», — произнес Тшиль. «И с наземными частями Немезиды все плохо, сэр, как и с самим разрушителем. В самом деле, а после увиденного кто-то сомневался, что будет иначе. Организуйте встречу, капитан Пеллион», — приказал я, поднимаясь со своего кресла и бросая взгляд на скромно сидящего невдалеке юношу. «Идите за мной, господин Фадеум Сабреддилюс. Ваши таланты мне непременно пригодятся в ближайшее время. Темная сторона силы велика в этом мире. Она, словно вода в озере, посреди которого находится плот с человеком. И при желании этой водой, прекрасная и дарующая силу, могущество, энергию для уничтожения всех преград на своем пути, можно напиться всласть, или же, захлебнуться». Рейнар распахнул глаза. Мгновение ему потребовалось для того, чтобы осознать, где именно он находится. Медитативная камера, созданная самим Дартом Вейдером, и расположенная непосредственно в замке Баст, построенном для повелителя ситов. Огромная крепость, символизирующая мощь и положение темного владыки в иерархии Галактической Империи, мертвого владыки. С шипением, створки камеры распахнулись. Рейнар посмотрел на стоящего рядом штурмовика в массивных доспехах. Подразделение штурмового корпуса Галактической Империи, специально тренированное и подготовленное для несения службы и выполнения боевых задач на планетах, подобных в Джуну, там, где сама природа стремится отторгнуть захватчиков. Этот тип штурмовиков – символ того, что Империя всегда и везде, при любых условиях, готова покарать врага. «На орбите обнаружен звездный разрушитель», — произнес штурмовик, и, уточнил Рейнар, поднимаясь на ноги и с хрустом разминая затекшую шею. Он слишком долго медитировал, пытаясь найти в силе подсказку того, как добиться желаемого и получить необходимые для него ответы. «Корабль опознан как Химера, флагман Гранд-адмирала Трауна», — пояснил Безликий, лишенный индивидуальности солдат. Когда-то очень давно, словно в другой жизни, сам Рейнар был таким же, лишенным имени, лишенным прошлого, беспринципным исполнителем чужой воли. Впрочем, а что изменилось в настоящий момент? Он, как и прежде, делает то, что ему прикажут. «Есть сведения о наших кораблях?» — поинтересовался Рейнар, погладив рукой висящий у него на поясе световой меч. «Как же просто! Сперва один, теперь другой. Никак нет, командир», — ответ Рейнару не понравился. «Немедленно выйдите на связь с исполнителем Сидриссом», — приказал он. «Мы уже сделали это, командир», — ответил штурмовик. «Ответа нет, не работает система связи», — нахмурился Рейнар. «Исправно», — возразил штурмовик. «Частота, оставленная нам для связи, нефункциональна». «Что?» Впервые за долгие годы, с тех самых пор, как он стал членом Инквизитория, Рейнар почувствовал растерянность. Как это понимать? Не имею информации, сэр, все тем же равнодушным тоном ответил штурмовик. Инквизитор почувствовал, как внутри него закипает гнев. Зато я понял, в чем дело, прохрипел он. Горло словно сдавила невидимая сила. Был бы жив темный владыка Вейдер, Рейнар несомненно подумал, что тот использует свою любимую уловку, являющуюся по совместительствам изощренным способом казни. Но нет, здесь, в замке Баст, не было никого, кто превосходил его по силе. Горло сдавило по совсем другой причине. Он все понял. Понял причину, по которой исполнитель Сидрисскель и шестеро других темных джедаев из элиты темной стороны покинули Вджун, забрав челноки и десантные шаттлы с Немезиды после того, как уничтожили высадившийся легион, преданный гранд-адмиралу Трауну. Понял причину, по которой из замка Баст эвакуировали все тайное оборудование. Понял суть приказа, который ему был отдан. Удерживать замок Баст до последнего, силами батальона штурмовиков, имея лишь единственный канал связи с исполнителем. Понял причину, по которой Сидрисскель приказывал использовать аварийный способ связи лишь в случае появления кораблей, относящихся ко флоту гранд-адмирала. Понял, отчего именно он должен был пытать бывшую руку императора, так и не сломавшуюся под пытками. Понял, наконец, почему его, переметнувшегося инквизитора, оставили здесь во главе резиденции самого Дарта Вейдера. Рейнар Обскура понял, что его предали. Имперский инквизитор Рейнар Обскура. Капитан Шнайдер, несмотря на забинтованную голову и большую часть лица, старательно демонстрировал выправку по стойке смирно до тех пор, пока ему не было предложено опуститься на стул и приказано озвучить подробный рапорт. Сразу после последнего моего рапорта вам, гранд-адмирал, мы приступили к сканированию системы, произнес он. Судя по выражению лица, говорить ему больно, что логично, учитывая, что осколки взорвавшейся панели ему вытащили из шеи всего пару дней назад после очередной операции в корабельном лазарете. На Вджун были направлены дроиды-разведчики. Несмотря на кислотную атмосферу, они предоставили нам информацию об отсутствии на планете хоть каких-то сил в замке Баст или его окраинах. Я сидел напротив командира Немезиды, вслушиваясь в его слова и отмечая его поведение. Пока ничего не выходило за пределы допустимых погрешностей физиогномики. Стоящий позади меня Джин Саарей также не сообщал об уловленной в словах капитана имперского звездного разрушителя лжи. Лейтенант Джейд приказала начать высадку и лично ее возглавила, продолжал капитан. Сразу после того, как легион оказался на поверхности, с ними мгновенно пропала любая связь, как с поверхностью, так и за пределы звездной системы. Корабли также не вернулись. На Немезиде была объявлена боевая тревога, но на нас никто не нападал. Наоборот, мы зафиксировали две лямбды, двигающиеся к кораблю. Пилоты сообщили о неполадках со связью и о выходе техники из строя из-за кислотных осадков на планете. И вы не запросили у них коды доступа? Тут же спросил стоящий рядом Гилот. Не оскорбляйте мои интеллектуальные способности, капитан Пиллион. Окрысился фон Шнайдер. Я не первый день командую звездным разрушителем. Прекратите, произнес я, обращаясь к обоим офицерам. Стоящий позади меня Джин Саарей негромко хмыкнул. Нет, я с ним полностью согласен. Взрослые мужчины, офицеры, а придираются друг к другу как дети. Продолжайте свой доклад, капитан Шнайдер. Естественно, я запросил коды доступа, произнес тот, бросив свирепый взгляд в сторону Гилода. Последний поспешил отвести взгляд в сторону, и основные и резервные запросил. Они соответствовали действующим, и голоса пилотов идентифицированы были контрольно-диспетчерским постом, как принадлежащие нашим пилотам. Я разрешил посадку, учитывая, на орбите какой планеты мы находимся, надо понимать, что могло произойти. Голоса пилотов не звучали отстраненными, поинтересовался я. «Простите», – захлопал единственным незабинтованным взглядом фон Шнайдер. «Не создавалось впечатление, будто пилоты повторяют за кем-то свои фразы», – уточнил я. Командир Немезиды задумался. Затем, утвердительно кивнул. «Теперь понятно. Пилотов взяли под контроль чувствительные к силе разумные. Это не те дроиды, которых вы ищете, и все в том же духе. Похоже, я только начинаю осознавать, насколько глубоко ошибался в мысли», что эта планета простаивала вплоть до появления на ней последователей марки Рагноса. Продолжайте. Сразу после того, как корабли влетели в главный ангар, десантные аппарели открылись и оттуда вырвались дроиды, произнес Шнайдер. Сепаратистские боевые машины, уточнил Пиллион. «Да нет», — скривился Шнайдер, — «наши, из проекта «Темный солдат», а вот здесь мне стало совсем неуютно, это ведь те дроиды, способные небольшим отрядом выкосить небольшую армию, они появлялись в одной компьютерной игре, в которой фигурировал Кайл Катарн, вроде бы, насколько я помню, этих бойцов-дроидов изготавливали исключительно на борту какого-то звездного суперразрушителя, который был уничтожен. Разве это не должно было поставить конец на производстве подобных боевых машин, или же, в этом есть логика. Темные солдаты были завезены на Вджун до уничтожения фабрики по их производству, вспомнил. Корабль назывался «Дуга Молота», и уничтожили его где-то в промежутке между битвой при Явине и битвой при Эндоре. Но опять же, если ничего не путаю, следовательно, либо где-то имеется производство этих машин смерти, или же на Вджуне расквартированы те, что были созданы до момента гибели Дуги Молота. Прежде чем мы смогли организовать оборону против абордажных групп, с помощью челноков они вывели из строя систему дальней связи, расстреляли наши дефлекторы, продолжал Шнайдер, убили больше тысячи моих людей, прежде чем их уничтожили. Челноки, само собой, мы сбили, а следом, на орбиту прибыли два звездных разрушителя типа «Прокурсатор». Ухо царапнуло знакомое название, я уже сталкивался с ними, когда изучал данные горы Тантис, и там, среди прочих, фигурировало изображение этого типа кораблей. Они послабее обычного изр будут, наверное. Информации точной нет, так как ее подчистили приспешники Палпатина. Но, так как эти корабли нигде не всплывали до сих пор, значит я прав. Палпатин утащил с собой в нору внутри глубокого ядра все самое смертоносное и самое вычурное оружие, включая мелкосерийные звездолеты. Мной было принято решение не уклоняться от боя, так как мы не знали о судьбе десанта, Шнайдер промолчал. По вооруженности прокурсаторы уступают имперским, на уровне побед где-то находятся, но держат удар хорошо, да и огрызаются не слабо. Без дефлекторов мы бы долго не продержались, так что пришлось делать все возможное для того, чтобы от них избавиться. Уходить они не собирались, а попытки высадить на мой корабль десант пресекал корвет, до тех пор, пока его не уничтожили. С помощью бомбардировщиков удалось их хорошенько потрепать, но и они не отставали. Несмотря на потери среди личного состава и повреждения корабля, оба противника были мной уничтожены. Я остался без связи, без авиакрыла, без двигателей, защиты и возможности уйти в гиперпространство. Гипердвигатели они разнесли в первую очередь, объяснил он. Какое-то время мы занимались ремонтом, искали способ, как связаться с поверхностью, а сутки назад обнаружили, что с обратной стороны планеты улетают наши шаттлы и, судя по вектору выхода из системы, летели они куда-то в сторону центральных миров, возможно даже на Корусант. Близко, но нет, отправились они прямиком в глубокое ядро, и, наверняка, в замке Баст уже нет ничего, что могло бы представлять интерес. С одной стороны, в известных мне событиях несомненно должно было быть что-то подобное, охрана резиденции Вейдера, и все, что было в замке, оставалось там долгое время после битвы при Эндоре, пока на эти предметы не наложили лапу те или иные личности. Но мои действия уже наверняка отразились на происходящих событиях, так что не мудрено, что на планете не осталось ничего из того, чем я бы хотел поживиться. Впрочем, пока что это не более чем предположение, необходимо все проверить, причем, самым тщательнейшим образом. С тех пор мы пытались починить хоть что-нибудь, связь или двигатели, чтобы либо позвать на помощь или самим за ней отправиться, но и люди и механизмы на пределе. Нам крепко досталось, подытожил он, но после пары хороших ремонтов, будем готовы вернуться в строй и продолжить выполнение приказов, сэр, закончил свой рассказ капитан Шнайдер. Свяжитесь с Тангреном, капитан Пиллион, приказал я, посмотрев на командира своего флагманского звездного разрушителя. Нам необходим транспорт с запчастями для Немезиды, а также корабли поддержки для охраны разрушителя на время ремонта. Проинструктируйте воителей штурмовой ястреб, чтобы они прекратили выполнение текущей задачи и направились в нашу систему, флот, идущий со скоростью, которые могли развить гипердвигатели третьего класса станций, не должен в настоящее время находиться далеко от нас. Мертвая голова и неумолимый должны отправиться на Вейланд и находиться там до получения дополнительных указаний. Теперь уже сомнений никаких нет, случайно или намеренно, но мои операции пересеклись с действиями агентов возрожденного Палпатина. Если они раскололи Мару Джейд, то объект Гататантис скомпрометирован и можно ожидать появления гостей. «Возвращайтесь на свой корабль, капитан Шнайдер», — приказал я. «Проконтролируйте ход и выполнение ремонтных работ. Обо всех проблемах докладывайте незамедлительно. Капитан Пиллион выделит вам дополнительные ремонтные партии». Мужчина, поднявшись, молча отсалютовал и покинул отсек инструктажа дежурных эскадрилий. После того, как фон Шнайдер оставил нас, я повернулся и посмотрел на молодого Джинсары. Тот, смутившись, пожал плечами. «Я не почувствовал, чтобы он пытался солгать», — ответил молодой человек, — «но мои способности несовершенны. Примем за факт, что капитан Шнайдер не лжет», — произнес я. «Лучшего варианта у нас пока что нет. Внедрите в ремонтные группы доверенных лиц, капитан Пиллион. Пусть они осторожно выяснят у экипажа Немезида детали произошедшего, сопоставив разрозненные факты. Если они будут повторяться, наиболее вероятно, что все произошло так, как сказал командир Немезиды. Если же нет, так, спокойнее. Не надо дуть на воду, если обжегся на молоке. Во всем должна быть рациональная жилка. Нельзя убиваться произошедшим. Идет война, люди гибнут, технику повреждают. Фон Шнайдер сказал, что корабли покинули в Джун сутки назад. Нападение произошло 8 дней назад. За такой срок Палпатин, если бы хотел, прислал бы подкрепление, которое и добило бы Немезиду. Или же взяло ее на абордаж. Эти же звездолеты могли бы и вывести имущество с планеты. Но подручные Палпатина предпочли самостоятельную эвакуацию. Почему? Достоверно сказать сложно. Но если мне не изменяет память в вопросах астронавигации, то единственный доступный путь из глубокого ядра в известную часть галактики проходит через звездную систему Императрицы Тета, верфи Файростаи, Корусант. Судя по всему, или у Палпатина должен быть другой выход из глубокого ядра, что сомнительно, так как эта часть галактики от остальной отделена гравитационными аномалиями, и как таковые гиперпространственные пути там и ведущие туда отсутствуют. Или же, что более логично, Палпатин не готов раньше времени отправлять свои корабли через территорию Новой Республики из глубокого ядра. В центральных мирах довольно сильный флот у Новой Республики, и корабли, оборудованные генераторами гравитационных воронок, у них есть. Достаточно будет выудить из гиперпространства парочку звездолетов нетипичного дизайна, и конспирация возрожденного Палпатина окажется под ударом. И все же, меня не оставляет предположение, что у него может быть где-то база в известной части галактики. И оттуда как раз-таки прибыли эти два прекурсатора. Что ж, в этой ситуации я получил ответ о том, насколько сильны эти корабли. Хоть что-то, больше эту угрозу игнорировать нельзя. Мои действия привели к серьезным последствиям. Необходимо достоверно знать о том, что именно есть у Палпатина. Я уже предполагал провести сравнение данных о местах базирования имперского флота на момент битвы при Эндоре с информацией о кораблях, которые находятся у Новой Республики и имперских осколках. Долго, муторно и не совсем точно, в первую очередь по причине отсутствия данных об уничтоженных звездолетах. Впрочем, я знаю, как добыть необходимые данные. «Готовьте десанты разведывательных дроидов, капитан Пиллион», — распорядился я. «Пора прояснить судьбу наших штурмовиков с Немезиды, а также разузнать о сути Тмары Джейд, для понимания глубины той ямы, которую я сам себе выкопал». Рейнар Обскура в полном молчании и тишине следовал по мрачным коридорам замка Баст, опускаясь на нижние уровни величественной постройки, пропитанной энергией темной стороны силы. Замок Баст, столь привычной и знакомой, которая присутствовала в его жизни словно вторая кожа. Сила была его спутником с самого рождения, и не отпускала ни на мгновение. Быть чувствительным к ней разумным – дар, и одновременно – проклятие. Ему не попадались на глаза штурмовики или могучие дроиды, темные солдаты, которых здесь до недавнего времени было великое множество. Он отозвал бойцов с нижних уровней и от периметра для защиты замка Баст, организовав единственную линию обороны непосредственно в стенах самой резиденции Дарта Вейдера. И сейчас они, бесконечно преданные ему, хранившему эту крепость долгих 6 лет, ожидали приказов, смысл которых зависит исключительно от того, насколько удачным пройдет предстоящий разговор. А пока его верный батальон занимает боевые посты в ожидании того, когда десантные корабли Химер окончательно подчинят себе посадочные площадки и не начнут штурм, Рейнар просто обязан сделать то, что намеревается, до тех пор, пока не начнется кровопролитие. Он и его бойцы не должны погибнуть в этом сражении. Это не их бой. Их просто использовали и бросили. Они обязаны убраться отсюда живыми и раствориться на просторах галактики. Империи больше нет. Есть лишь безумные последователи ситов, для которых он и его люди всего лишь очередная разменная монета. Но они ошибаются. Рейнар Обскура не та фигура, от которой можно вот так просто избавиться, попользовавшись предварительно по своему усмотрению и бросив на Вджуне, чтобы погибнуть в сражении с войсками гранд-адмирала Трауна, прибывшего для того, чтобы выяснить ситуацию и разобраться с теми, кто уничтожил его людей, пытал его доверенное лицо. Вероятно, сила все же милосердна даже к последователям темной ее стороны. Неизвестно, что бы произошло, если бы экипаж Немезида и сам Звездный Разрушитель все же был уничтожен. Возможно, Траун даже не стал бы пытаться высадиться на Вджуне, просто завершил все орбитальным ударом, от которого нет спасения. Он достиг необходимой ему двери, прислушался к силе, пытаясь понять, в какой части камеры находится нужный ему человек. Энергия темной стороны, переполняющая Вджун, внутри самого замка Басб достигала столь огромных величин, что совладать с ней было под силу немногим. Порой она давила и настолько туманила взор, что лишало возможности ощутить хоть чье-нибудь присутствие рядом, в паре шагов от себя. Но сегодня темная сторона была его союзником. Смяв с помощью силы замок, он буквально вырвал тонкую дверную панель, выполненную из материала, способного выдержать выстрел из лазерной пушки. Тусклый свет, отбрасываемый коридорным освещением, обладал достаточной яркостью, чтобы разрезать мрак камеры и озарить ее скудное убранство. Рейнар шагнул вперед. Он едва смог сдержать себя от торжествующей и многообещающей улыбки, которой встречал каждый раз постоялицу этого тюремного номера перед тем, как начать ее пытки. Нет необходимости отрицать очевидное, эта женщина прекрасна собой. Миловидное лицо, роскошное тело, мягкие, словно шелк рыжие волосы. Такой он увидел ее в первый раз. Сейчас же перед ним сидела избитая, изрезанная женщина, со склоченными волосами, вывернутыми пальцами, сломанной в двух местах левой ногой, вырванными на руках и ногах ногтями. Рейнару не было необходимости осматривать ее лично в настоящий момент, чтобы знать, что это заплывшие множеством оттенков синего, фиолетового, черного и желтого цветов тела женского пола и есть. «Мара Джейд», произнес он, встречаясь взглядом с зеленым огнем ее глаз, все такой же непокорный, вызывающий, отрицающий повиновение. Он мог ломать ее неделями, даже месяцами, но понимал, что ничто, никакая пытка, никакая боль, не смогут заставить ее говорить, выдавая планы своего нового господина. «Обскура», — хриплым голосом произнесла она. Рейнар смотрел на ее пухлые разбитые губы, потрескавшиеся от нехватки воды, и мысленно корил себя за то, что не предусмотрел подобный вариант. Девушку поили всего раз в сутки, небольшой порцией, чтобы продолжать поддерживать ее в физиологической нужде и медленно ломать желание сопротивляться. Будь у него при себе фляга с водой, разговор можно было бы начать иначе. Но в Инквизитории его не учили заботе о разумных, только тому, как причинять им боль и получать от пленников то, что необходимо. «Я пришел», — произнес он, наблюдая за ее реакцией. Быть может, он заметит в ее глазах хотя бы оттенок страха. Этого будет достаточно для того, чтобы надавить, заставить ее говорить и делать то, что ему нужно. Вижу, ее обезображенные губы расплылись в улыбке. Продолжим, он едва удержался от того, чтобы вздрогнуть. Эта женщина ломала все его представления о распределении ролей между тем, кто пытает, и тем, кого пытают. Каждый раз, когда он ломал людей и нелюдей, они истерически верещали, словно сирены, умоляя его не начинать пытки вновь и вновь. Естественно, он их не слушал, наслаждаясь их болью. А вот Мара Джейд, словно сама жаждала того, что с ней должно произойти. Рейнар не был бы одним из лучших дознавателей Инквизитория, если бы не понимал, что ее поведение – не более чем психологическая защита, направленная на то, чтобы лишить его удовольствия от пыток. Эта женщина, бывшая рука Императора, предавшая своего господина, не выполнившая его последний приказ, прекрасно понимала тонкости работы тех имперцев, кто намеревался получить информацию от пленников. Наверняка, в прошлом она и сама чем-то подобным промышляла. «Нет», — твердо произнес он, — «ты пойдешь со мной наверх, только если ты меня понесешь, татуированный». Ее губы сложились в презрительную ухмылку. «Сама я никуда не пойду, твоя нога не настолько болит, чтобы ты не могла передвигаться», — поморщился Рейнар. «Если хочешь жить, пойдешь со мной. Я бы не была так уверена на твоем месте», — она насмехается над ним. «Что-то мне подсказывает, что ты боишься, инквизитор. И я более чем уверена, что боишься ты именно за свою тщедушную жизнь. Слишком много болтаешь». Рейнар сорвал с пояса световой меч. Палец лег на клавишу активации, воздух с шипением и свистом наполнило монотонное синхронное гудение двух алых клинков. «Ты идешь со мной или умрешь?» Всегда хотела поинтересоваться. Молодая женщина наклонила на бок голову, словно получше собиралась его рассмотреть. «Двухклинковый световой меч – это компенсация каких-то комплексов. Да почему она не может просто заткнуть свою пасть и проследовать за ним?» «Ты мелкая дрянь», – прошипел он, подходя к ней вплотную и приблизив световой меч к ее горлу. Алые отблески легли на ее избитое лицо, придавая ему зловещие черты. «А эти зеленые глаза, я просто убью тебя и все. Вставай в очередь, инквизитор», — она рассмеялась. В такой момент Рейнар обскуро сделал шаг назад, смотря на заливающуюся смехом избитую и искалеченную девушку взглядом, полным растерянности. «Над чем ты смеешься, предательница?» Взяв себя в руки, рявкнул он. «Я хочу спасти тебе жизнь». Утерев проступившие на глазах слезы, девушка посмотрела на него так, словно перед ней находился не инквизитор, способный прикончить ее в любой момент, а участник циркового представления. А это уже что-то новенькое. Она криво усмехнулась, отчего подзажившая рана на нижней губе стала кровоточить. Девушка облизнулась, словно пробуя собственную кровь. «Знаешь», — произнесла она, — «а я тебе не верю. Убить меня ты не посмеешь. Прислужники Палпатина выпотрошат тебя за это, потому как наказать меня за предательство должен именно он, а до этого времени я должна страдать так, чтобы умолять императора прикончить меня». Именно так сказал исполнитель Сидрис, когда десант с Немезиды был полностью уничтожен, а Мара Джейд оказалась взята в плен, потеряв свой световой меч в сражении с семью темными джедаями элиты темной стороны. Конечно, сражалась она неплохо, для той, кто не тренировался годами, но и Сидрис со своими шестью помощниками лишь играли с ней, словно не верили в то, что обстоятельства привели предательницу к ним. «А воспротивиться воле своих хозяев ты побоишься, инквизитор», — продолжала она. «По этой же причине ты не отпустишь меня, Обскура, побоишься реакции со стороны своих соратников. Ты, как и все в инквизитории, умеете лишь пытать, но боитесь оказаться на месте своих жертв. Вы, не более чем трусы, выбравшие служение Палпатину и Вейдеру для того, чтобы спасти свои жизни от расправы». «Ошибаешься», — заверил ее Рейнар, оскалившись подобно Ранкору. «Я пришел в Инквизиторию по своей воле, и здесь я лишь с одной целью: либо мы договоримся с тобой, и меня, с моими людьми беспрепятственно выпустят с планеты войска твоего гранд-адмирала, либо я прикончу тебя здесь и сейчас». Несколько секунд она просто молчала, затем, сочащимся от удовлетворения голосом, произнесла: «Значит, Траун уже здесь. Теперь понятно, почему ты так переполошился, инквизитор? Боишься, что теперь уже ты станешь жертвой дознавателей?» Рейнар не счел нужным ей ответить, но ей этого и не требовалось, и он, и она прекрасно понимали, что рыжеволосая бестия настолько близка к истине, насколько это возможно. «Так мы договорились, предательница?» — спросил он, затаив дыхание. Собственно, он мог и сам начать разговор с Трауном, избавившись от Мары Джейд, но прекрасно понимал, что тот не пойдет на сделку, зная, что его люди уничтожены. В таком случае вариант с орбитальной бомбардировкой становится отнюдь не призрачной перспективной. Оставить ее гнить здесь – тоже не вариант. Инквизитор не сомневался в том, что Траун прекрасно осведомлен о статусе руки императора. Сидрис заявлял, что предательница работает на гранд-адмирала, вместо того, чтобы служить своему хозяину. А раз так, то Траун не пойдет на переговоры до тех пор, пока не вернет свой наиболее ценный из всего наземного десанта актив. О, ну почему Сидрис не мог привести сюда флот и поджидать Трауна, как обещал? Ситова семя. Предательство союзников для последователей Палпатина реализуется так же легко, как и льются речи о предстоящем восстановлении Галактической Империи. Да, Хат, разорви, почему они вообще до сих пор не уничтожили этого экзота, если уверены в том, что он предал империю и вынашивает собственные планы? Хаттовы предатели. Они бежали и увезли с собой все следы того, что там, глубоко в мирах ядра, готовится наступление на миры галактики. Его слова о Сидриссе и его приспешниках, все те льстивые речи о предстоящем возвращении Палпатина, не более чем дуновение ветра. Им нет никакой цены, потому что они бесполезны и ничем не подтверждены. Оставался лишь один вариант, по крайней мере иных Рейнар уже не видел. Либо выбить корабли для эвакуации Утрауна, используя Мару Джейд в качестве заложника, либо заручиться ее поддержкой, переложив на нее бремя переговоров со своим командованием, и, в конце концов, обменять ее на беспрепятственный путь эвакуации с планеты. «Ты и твои союзники уничтожили легион солдат Трауна», словно рептилия прошипела Мара Джейд. «Уверяю тебя, моя жизнь для него не значит так много, как ты хочешь так думать. Что ты можешь предложить Гранд-Адмиралу за спасение своей жизни, Инквизитор?» «Ничего», — мрачно подумал Рейнар. «Все ценное, что здесь было, Сидрисс и другие темные джедаи, вывезли на челноках и транспортах с Немезиды. Темные солдаты — реликвии темной стороны. Как же ловко эта бестия завладела инициативой в разговоре. Потянувшись к ней силой, мужчина едва ли не выругался. Так вот в чем дело. Эта предательница использует на нем силу, чтобы понять, говорит ли он правду. Вот почему она так уверена в том, что он не пытается ее ввести в заблуждение. Она играла с ним все это время, чтобы с помощью силы считывать его эмоции и предречь ловушку. Хитрая бестия. Впрочем, говорят, что Траун ценит информацию. Если он в самом деле действует вопреки имперской присяге, то информация об элите темной стороны, вывезенном из замка Баст имуществе Дарта Вейдера, а также туманные намеки о восстановлении галактики под руководством императора Палпатина, который, как оказалось, не умер, могут быть ему интересны. А если же Сидрисс ошибся, то своей информацией Рейнар может заставить Трауна и его флот присоединиться к будущей кампании, и тогда Инквизитора непременно наградят за проявленное рвение. «Император Палпатин жив», — произнес он, — «и собирает армию в мирах глубокого ядра. Вскоре он атакует новую республику и всех, кто отрекся от имперской присяги. Я могу рассказать многое из того, что Сидрисс поведал мне». Тогда на губах измученной женщины появилась издевательская улыбка. «Тебе лучше постараться быть очень информативным, потому что Гранд-Адмирал и без тебя знает о том, что происходит на планете Бис». Рейнар почувствовал, что пол уходит у него из-под ног. «Она не будет сотрудничать. Теперь остается только вариант с обменом Джейд на корабли». Впрочем, девушка сделала вид, что задумалась. «Думаю, тебе есть что предложить Трауну, чтобы сохранить свою бесполезную жизнь, Инквизитор, и жизни моих солдат», — произнес он, проглотив насмешку в ее словах. «Для начала, Инквизитор», — она улыбнулась так, что на губах открылись все раны, — «смирись с мыслью, что это уже не твои солдаты. Осталось чуть меньше месяца», — напомнил Алекс, придирчиво проверяя пиропатроны. «Знаю», — спокойно ответил Томакс, продолжая сверяться с показаниями диагностического прибора. «А прототип все еще не готов к испытаниям», продолжал техник, закончив подключение системы катапультирования кабины. «Зато он есть». Капитан Брен на мгновение оторвался от своего занятия, чтобы оценить действия имперского специалиста. «Ты в курсе, что проводка кабины до сих пор не подключена к панели?» «Знаю», не стал спорить Алекс. «Я на ней стою, вообще-то. Если передавишь хоть одну жилу и вспыхнет пожар», прищурился Брен, заиграв желваками. Техник бросил на него насмешливый взгляд. «Не играй мускулами, летун», — посоветовал он. «Ты же знаешь, что в драке тебе не победить». «Я имперский пилот», — хмыкнул Томакс, похлопав себя по кобуре. «Я стреляю, а не дерусь. А ты, с такими физическими данными, должен быть не техником, а штурмовиком». Алекс, усмехнувшись, тряхнул головой, убирая волосы из зоны видимости. «А мне уставная прическа не нравится», произнес он, сверившись с показаниями индикаторов. «Катапульта для кабины в исправном состоянии. Имперский техник Алекс, проверим на испытаниях», пообещал Томакс. «Система репульсорных подруливателей тоже отвечает на команды бортового компьютера». «Ну все», улыбнулся Алекс, сделав пару шагов назад и придирчиво осмотрев длинный вытянутый корпус прототипа летательного аппарата, пестреющего водопадами разноцветной проводки, незакрепленными модулями, продолговатыми плоскостями, сквозь которые свободно мог гулять ветер. «Хоть сейчас в небо». Имперский пилот, сидящий на верхней части скелета корабля, окинул экспериментальную машину придирчивым взглядом. «Ты, должно быть, шутишь», — произнес он. «Нет ни остекления фонаря, ни солнечных панелей, пушки не подключены». «Да-да-да», — покачал головой Алекс. «А еще не проверена система бомбометания, инерциальный компенсатор, программное обеспечение двигателя, пусковая установка кумулятивных ракет, направляющие для бомб или торпед. Но большую часть работы мы сделали. Нужно как следует поработать над прототипом, повторил Томакс. Если гранд-адмиралу не понравится то, как он себя ведет в бою, машину можно будет просто бросить ржаветь в самом дальнем углу ангара. Ты всегда такой пессимист, поинтересовался Алекс. Машина в самом деле получилась неплохая. Математическая модель демонстрирует высокие показатели. Так что, будь уверен, твои скимитары точно запустят в серию. Именно поэтому, перестань отлынивать и закрепи проводку под днищем кабины, произнес Томакс. Это приказ, механик, техник, поправил его Алекс. Причем единственный, которого тебе, капитан, выделили для того, чтобы предаваться реализации своего конструкторского гения. У остальных работников верфи есть дела поважнее. Порой я жалею, что вас всех сделали военно обязанными, вздохнул Томакс. Вы, бывшие гражданские, ничего не смыслите в дисциплине. Зато разбираемся в потрохах имперских малых летательных аппаратов, парировал Алекс, возвращаясь к прототипу. Поднырнув под нижний край кабины, он устроился на подкатной тележке так, чтобы было удобно работать с потрохами прототипа. Механизм, не ожидавший такой подлости от человека, заскрипел под тяжестью, но выдержал. Но, вообще-то я согласен с главным инженером, здесь больше подошли бы сдвоенные ионные двигатели, чем простой экземпляр. Благодаря доработкам, этот двигатель развивает скорость в 1300 км в час в вакууме, в голосе пилота. А по совместительству конструктора и идейного вдохновителя прототипа, послышалась легкая обида. Уверен, что создатели ТИ-бомбардировщика думали так же, Алекс привычными движениями заправлял проводку внутрь фюзеляжа корабля. А что в итоге получилось? Для своего времени сиеноровский бомбардировщик был очень даже неплох, возразил Брен. Но техника противника шагнула вперед, а наша – нет. Потому что наши военные чиновники предпочитают экономить деньги, а не тратить их на приобретение высококлассной техники. Так что, я уверен, когда мы закончим работу над машиной, она вытеснит из ангаров те бомбардировщики. Пока не увижу своими глазами, поостерегусь давать какие-либо прогнозы, заявил Алекс. Концепция хороша, особенно высокая скорость, маневренность и катапультируемая кабина для пилота и стрелка. Это прям огромный рывок в сторону выживаемости летчиков. Но я вот прям не уверен в том, что прототип смогут построить в достаточном количестве, чтобы избавиться от обычных бомбардировщиков. Все же потребуется наладить производство, изготовление деталей, сборку. Тут потребуются миллионы, если мы говорим о создании конвейера. Вручную собирать машины нерационально, заявил Томакс. Слишком дорого и слишком высокая себестоимость. Мы и без того вложили в создание прототипа 250 тысяч имперских кредиток. За такую сумму рядовой бомбардировщик никто и строить-то не будет, посетовал Алекс. Надежда лишь на удешевление производства путем промышленной сборки. Эх, сюда бы еще дефлекторы воткнуть и гипердвигатель. И получим имперский вариант костыля, рассмеялся капитан Брен. Я закончил с системами сканирования и наводки на цель. Я практически убрал всю проводку, поделился своими успехами Алекс. А костыли — это республиканские БТЛБ, которые, они самые, подтвердил Томакс. Дроиды прибыли, начинают обшивку корпуса. Долго тебе еще, буквально два десятка проводов и патрубков закрепить, произнес имперский техник. Да уж, там машинки мощные, но мало кому способные противостоять. Веяние прогресса, донеслось от капитана. Устаревшая техника, которую эксплуатируют до последнего. Звучит знакомо, не правда ли? Рассмеялся Алекс, делая скрутку проводов, передающих сигналы из кабины к пусковой установке и закрепляя их внутри корпуса. Имперский пилот многозначительно промолчал. Имперский техник многозначительно хмыкнул себе под нос, продолжая работу по наладке электрических цепей и прочих систем новой машины. А работа над прототипом фронтового бомбардировщика «Скимитар» продолжалась. Глава 59. Мудрость старших. Появление настоящей внеочередной проды профинансировано такими замечательными комрадами, как Илья, Владимир Скурка, Гоша 511, Смит Джонатан младший, Иван Долгий, Алаздайры, Алекс 454 и Кирилл Лэр, Биц Тимур, Тимур Петров, Николай Гузоватый. Желаю всем приятного прочтения. После того, как голографический проектор отключился, а объемная проекция, пережившая явно не самые светлые моменты своей жизни, Мары Джейд растаяла, ощущение нахождения на грани провала чувствовалось все отчетливее и отчетливее. Итак, целый легион уничтожен. Рука пребывала в плену у некого Сидрисса Кель, чувствительного к силе разумного, находящегося на службе у Палпатина, и уже благополучно покинувшего Вджун вместе с командой из шести аналогичного рода сподвижников, вполне характерной для хозяина тех мест философии разрушения и угнетения. Темные джедаи, мало мне было Гбата, так еще и эти. Придется что-то решать с клоном, пока он не присоединился к безумным слугам возрожденного императора. Но все это будет уже потом. Сейчас главное – провести переговоры с неким Рейнаром Обскура, имперским инквизитором, который стоит во главе батальона штурмовиков, обученных воевать в местных реалиях. Судя по рассказу Мары Джейд, эту группировку войск оставили для того, чтобы дождаться возвращения элиты темной стороны, так называют себя Сидрисс Кель, и шестеро его приспешников. А по факту, оказалось, что на самом деле их откровенно бросили здесь, предоставив случаю в моем лице решать, каким будет конец их жизни. Интересная получается ситуация, потому как я ответственно заявляю, ни это имя, ни название рабочей группы мне ничего не говорят, что-то вне моей памяти. Значит, я, вероятнее всего, никогда не читал ни о чем таком, иначе были бы хоть какие-нибудь ассоциации, но их не было. Выводы напрашиваются сами собой. Я не знаю, чего ожидать от этой группы чувствительных к силе разумных, а это уже опасно. Для чего все было сделано именно так? Наиболее очевидный ответ, чтобы задержать меня, или же обустроить все так, словно этот батальонный инквизитор, те, кто стоят за произошедшим на планете. Расчет на то, что Рейнар Обскура и его бойцы пойдут в сражении до конца. Расчет не оправдался. Имперский инквизитор, трясущийся за свою шкуру, предложил через Мару Джейд заключить сделку, предоставить ему корабль и свободный вектор отхода из системы. Взамен он готов передать мне батальон своих штурмовиков. И Мару Джейд, неплохая сделка, но заключать ее я все равно не буду. Поведение Сердрика Кель открыло для меня одну интересную перспективу, любопытную для реализации в будущем. «Приготовьте мой шаттл», — распорядился я, встретившись глазами с Пиллионом. «Две роты охраны из 501 Голлегиона пойдут навстречу вместе со мной. Командиру Легиона сообщите, чтобы удерживал периметр вокруг замка Баст. Одновременно, начать отправку разведывательно-диверсионных групп для скорейшего проникновения внутрь впечатляющей постройки, от одного вида на которую захватывало дух. Сэр, это может быть ловушка», — предупредил меня Гилот. «Вне всяких сомнений вы правы, капитан», — согласно кивнул я. «Именно поэтому вперед идут разведывательно-диверсионные подразделения. Сэр, входящий вызов со Сьютрика-4 огорошил нас обоих голос оказавшегося рядом лейтенанта Тшиля. Этот парень явно умеет выбрать момент. Готовьте корабль, капитан», — напомнил я, отправляясь в сторону отсека связи. Лоснящуюся от плохо скрываемой радости физиономию принца-адмирала можно было перепутать с начищенным до блеска пикгатом, монеткой высокого достоинства из пространства хаттов, имеющей хождение в большинстве миров внешнего кольца. «Вы хорошо потрудились, гранд-адмирал», — произнес Дилак Кринниль. «Благодарю», — сухо произнес я, лихорадочно соображая, насколько же быстро до него дошли вести. Судя по всему, получены они явно не из местных аналогов газеты. Следовательно, у Кринниля имеется осведомитель на борту моего корабля или флота. Впрочем, наиболее очевиден тот факт, что агентура принадлежит отнюдь не ему, а его маленькому секрету в красном мундире и с разноцветными глазами. Клон Исанни Айсард. Уж эта дамочка явно имеет возможности для сбора информации обо всем и вся, что происходит в галактике. Итак, его глаза жадно заблестели. «Когда вы доставите для меня обещанные 5 звездных крейсеров Новой Республики, как только они прибудут на мою базу, спорить с ним в настоящий момент себе дороже. Время утекает слишком быстро, чтобы вот так просто устраивать торги прямо здесь и сейчас. Состояние звездолетов не соответствует тому описанию, которое мы с вами обсуждали. Насколько обширны повреждения, улыбку с лица правителя Сьютрикской гегемонии не сдуло, но она отчасти поблекла. Но слишком уж это сильно походило на человека, который заботится о том, что вместо боевых кораблей ему могут предоставить исключительного качества металлолом, причем за очень большие деньги. В чем причина такой слабой реакции? Да как раз в том, что побудило его на вопросы и сеанс связи именно сейчас, данные от его шпионов в составе моих войск. Весьма подходящий момент для того, чтобы проверить, насколько сильно вражеская агентура пустила корни среди моих подчиненных. На одном корабле выведена из строя большая часть электроники и электрики, озвучил я повреждения звездного крейсера, выбитого из сражения сразу после флагмана сил защиты верфи Хаста. Второй имеет значительные повреждения корпуса и неисправности большей части двигательного кластера. Третий – многочисленные пробития обшивки, отсутствие артиллерии и внутренние разрушения. Два остальных корабля, которые определены для выполнения заключенной сделки, находятся в прекрасном состоянии, но меж тем на них отсутствует вооружение и системы защиты. Вот как, Кренниль прищурился. А по моим данным у вас имеется еще 5 аналогичных звездолетов в состоянии, аналогичном тому, которое было озвучено для 2 последних кораблей. Значит, все же его агенты находятся на борту тех кораблей, которые принимали участие в сражении, только их экипажи знали полный состав захваченных звездолетов. На Тангрен подобная информация не поступала. По крайней мере, не должна была по официальным каналам. Согласившиеся работать с нами бывшие вольнонаемные специалисты и захваченные в плен республиканцы доступа к корабельным или станционным системам связи не имели. Впрочем, это не исключало самого факта возможного наличия у них собственных средств связи, а значит, шпион мог быть и среди них. ХМ, на самом деле я едва не упустил еще один момент. Помимо кораблей, атаковавших Хаст, были еще и заправщики в системе Мунтакадру, которые видели наш флот во всей красе. После выполнения своей миссии, они продолжают следовать в составе каравана. Значит, обнаружен еще один источник повышенной опасности, шпион в собственных вооруженных силах. Что ж, будет наука на будущее. По прибытии флота на Тангрен подполковнику Астериону и Джинсары придется как следует поработать с экипажами кораблей, а также с остальными пассажирами. Это так, согласился я. Я хочу получить звездолеты в максимально боеспособном из имеющихся состояний, заявил принц-адмирал. Что значило, ему не нужны побывавшие в сражении корабли. И в таком случае, их, как и задумывалось, ремонтировать своими силами и средствами, или все же отдать ему 5 из 7 наименее пострадавших звездных крейсеров Мон Каламари, которые нужны и мне. За поврежденные звездолеты вы можете заплатить меньше оговоренной суммы, предложил я. Необходимо хотя бы попытаться поторговаться. Не хочу тратить время на ремонт, махнул рукой куда-то в сторону принц-адмирал. Тем более, что по нашей договоренности, корабли, предоставленные мне вами, должны пребывать в подходящем состоянии. От своих слов я не отказываюсь. Спокойно выдерживаю взгляд нагловато спокойных глаз принца-адмирала. 5 звездных крейсеров Мон Каламари без повреждений будут дожидаться вас в точке встречи. Ну вот и отлично, хмыкнул принц-адмирал. С нетерпением буду ожидать сообщения от вас о времени и месте встречи. Непременно, ответил я, разрывая соединение с местом нахождения Дилака Кренниля. Бросил взгляд на стоящего рядом капитана Пиллиона. В наш план вносятся коррективы, произнес я, обращаясь к командиру собственного флагмана, приблизившемуся ко мне после завершения переговоров. Поврежденные корабли все же останутся у нас. Пиллион слушал, поджав губы. Свяжитесь с дроидами-командирами 5 любых звездных крейсеров, продолжал я. Корабли должны выйти из гиперпространства в любой из малообитаемых систем сектора Марждайн под защитой 10 карелианских корветов. Проведем передачу после завершения операции на Вджуне, не допуская корабли Кренниля до Тангрена. Из-за астероидов заграждения, уточнил Пиллион. В том числе, ответил я, с учетом услышанного от Мары Джейд сейчас, и того, что нам поведает Инквизитор, следует подготовить базу к возможной осаде, а также, начать приготовление к эвакуации критически важных объектов в иные места. Да, сэр, эхом ответил Пиллион. Но, куда, есть ли в этой галактике место, где безумный клон императора не найдет нас и не подвергнет уничтожению лишь за то, что мы оказались достаточно дальновидны, чтобы не поддаться второй раз его деструктивным позывам. Если б я знал ответ на этот вопрос, если бы я знал, принимайте командование над кораблями, капитан, произнес я, посмотрев на командира Химеры. Я спускаюсь на планету. Да, сэр, грустным эхом ответил Пиллион. Капитан Абис, генерал Теолдрост, комендант имперских верфей в системе Билбринджи, оторвал свой взгляд от изучения документов на персональном датапеде, оглядев вошедшего в его кабинет имперского офицера средних лет. Вы вовремя, имперский генерал Теолдрост. Так точно, сэр, сдержанно ответил командир боевого корабля, точнее, будущий командир самого нового из имперских звездных разрушителей, которые только были построены на подконтрольной аренде территории космоса, имперского единички, чья достройка уже завершалась, а экипаж уже находился в эйфории предвкушения их первого боевого задания. Спустя почти полгода подготовки и тренировки эти 37 с небольшим тысяч мужчин, молодых и среднего возраста, уже изнывали от нетерпения, ожидая, когда их корабль обрушит огонь своих турболазеров на корабли и планеты врагов империи. 6 месяцев необходимо рабочим на стапелях Билбринджи, самой производительной, самой передовой и лучше всего оснащенной верфи среди остальных аналогичных предприятий в имперском пространстве, чтобы построить имперский звездный разрушитель, так же, как и в прежние славные времена империи. И именно по этой причине Билбринджи, самая продвинутая и технологически совершенная верфь в конкретном имперском осколке, потому что в состоянии не только собрать корабль из блоков, но и построить его с нуля, обладая полным циклом всех необходимых производств. Поступил приказ от имперского правящего совета, помолчав, произнес генерал, и он касается вас, вашего корабля и вашего экипажа. В таком случае, почему он пришел не через командную сеть, а передается через начальника верфи? Насторожился Абис. Звездный разрушитель, не первый звездолет, которым ему предполагалось командовать. В прошлом он прошел путь от юного Энсина до командира патрульного крейсера. Затем была коротка, после нее удар. Последнее назначение, командир тяжелого крейсера типа «Мститель», на котором он отслужил несколько лет. И вот теперь, новейший корабль, старательно и умело обученный экипаж, а в последнее время это является большой редкостью в имперских вооруженных силах, между прочим, не иначе как он впечатлил своей исполнительностью и тактическими умениями кого-то наверху, командуя своим крейсером во время кампании по разделу территории мятежного военачальника Зинджа. А предполагаемое назначение, так и вовсе, гордость для любого преданного любимому делу имперца. Но ничто из этого не было причиной, по которой изменение последнего приказа получено столь экстравагантным способом. Капитан Абис, понимаю, что ситуация нестандартная, капитан, пробурчал генерал Дрозд, сняв с головы форменную кепи и запустив в волосы пятерню левой руки. Честно говоря, я и сам в растерянности, но приказы Саринды обязан выполнять, особенно тогда, когда их доставляют особые курьеры. А вот это уже явно не к добру, Абис понял. То, что он сейчас услышит, ему явно не понравится. Совсем не понравится. Курьеров не отправляют из столицы тогда, когда нужно сообщить некий приказ, не касающийся чего-то настолько секретного, что доверить его даже секретным каналам связи нельзя. Или им хотят навязать миссию из категории «те», которых никогда не было, или же «странник пустоты не перейдет под командование гранд-адмирала Трауна», пожевав губы, произнес генерал Дрозд. «Сэр», вытаращился Абис. «Простите, но, какого хатта?» «Таков приказ, капитан», нехотя произнес Дрозд. «Судя по выражению лица, быть передатчиком между командованием и командиром звездного разрушителя ему совсем не хотелось. Мы лишь исполнители. От нас мало что зависит. Генерал, это глупый приказ». У Абисса заходили желваки. «Я и мой экипаж полгода спали по 3 часа в сутки, отрабатывая каждое из упражнений на тренажерах. Я участвовал в каждом походе звездных разрушителей, буквально умоляя других командиров кораблей взять на борт то одну, то другую вахту из своего экипажа, чтобы у них был практический опыт. Да я ради этого назначения выжил из этих молокососов, которых мне дали сразу после академии, все, что только можно было. И правящий совет намерен отправить к Трауну кого-то другого. Сэр, это коррупция, беззаконие. Не испытывай моего терпения, капитан, грохнул кулаком об стол Дрозд. И Абисса, что называется, проняло. Да мурашек, уж что-что, а наводить страху генерал умел как никто другой. Потому что перед ним сейчас сидел не просто администратор, прокладка между командованием на аренде и работниками верфи Билбринджи, а настоящий боевой офицер, за спиной у которого немало военных компаний. Невысокий, мускулистый, как и сам Абис, этот человек обладал повадками профессионального командос, о чем перешептывались многие, но доказательств тому не имелось, по крайней мере в тех данных, которые открыты для служебного пользования, а копать глубже никто не рисковал, просто предпочитали не вступать с генералом в конфронтацию, во избежание проверки способностей генерала на практике. «Сэр», сцепив зубы, произнес Абис, смотрел в глаза генералу, «какой корабль отправит на поддержку гранд-адмиралу, если не странника пустоты?» Дрозд несколько секунд молчал, не сводя с Абисса глаз, затем, все же отвел взгляд в сторону. «Ни один», — глухо ответил он, но открыл было рот Абис, чтобы выразить всю палитру переполнивших его чувств. Однако, решил оставить свою оценку интеллектуальных способностей командования при себе. Это неправильно. «Знаю, капитан», — как-то вяло и обреченно произнес Дрозд. «Гранд-адмирал единственный из всех, кто продолжает наступление и...» Комендант посмотрел на него с оттенком неприязни. «Оставь эту полемику для своих мальчишек, капитан», — посоветовал он, переключаясь с командирского тона на приятельский, подчеркивая неофициальность дальнейшего разговора. «Меня идеологически обрабатывать не нужно. Была б моя воля, то я, как и немалая часть работников верфи, уже б давно стояли на вербовочных пунктах Маффаферуса, чтобы присоединиться к верховному главнокомандующему». «Почему?» — спросил Абис, последовав совету старшего товарища и присаживаясь напротив его рабочего стола. Спохватившись, хотел было уточнить суть вопроса, но генерал понял все как следует. «Мне никто ничего не сказал, капитан», — негромко произнес он. «Передали приказ на флемсипласте, и тут же, после того, как я с ним ознакомился, курьер сжег документ, не стер, не утилизировал в мусоросборник или шредер, а сжег. Понимаешь, к чему я клоню? Имперский правящий совет не хочет, чтобы оставались хоть какие-то следы этого приказа», — понял капитан Абис всю глубину уготованной политиканами подлость. «И я того же мнения», — согласился Дрозд. «Что-то происходит там», — он ткнул указательным пальцем в потолок, но явно имел в виду не диспетчерский пункт административной секции верфи. Впрочем, идиома была понятна и без лишних уточнений. «Сперва они требовали от нас абсолютного содействия для гранд-адмирала, вплоть до того, что разрешили ему забрать с верфи несколько специализированных команд инженеров и механиков. Затем, ненавязчиво дали понять, что с его представителями следует вести исключительно деловые отношения. После того, как он разгромил повстанцев в дофильвианском секторе, сообразил Абис, и перестал использовать Билбринджи в качестве своей тыловой и ремонтной базы, закивал головой генерал. Поговаривают, что он нашел где-то себе новую базу, возможно, на Тангрене обосновался. Под крылом у Бектората, удивился Абис. Навряд ли гранд-адмирал столь неблагоразумен, чтобы вешать на своей спине подобную мишень. Командование имперской разведки в прежние годы-то не отличалось терпением и благоразумием к старшим чинам имперских вооруженных сил, а уж сейчас, когда на них и вовсе управы нет. «Это лишь предположение», — осторожно произнес генерал. «Не обязательно истинное, но правдоподобное. Единственное, что у нас есть. Да проще уже сразу сказать, что гранд-адмирал предугадал, что рано или поздно наш имперский правящий совет взбрыкнет и перестанет оказывать помощь тому, кто становится слишком успешным», — брезгливо поморщился Абис. «Признаться, и мне сейчас противно слышать все это, что вместо того, чтобы помогать верховному главнокомандующему в том, чтобы вернуть империи ее законное место в галактике, мы и прочие имперские осколки предпочитаем отсиживаться в стороне, вместо того, чтобы довериться его гению, который несомненно приведет нас к лучшему будущему, чем сидеть на орбите планет-крепости и с завистью наблюдать за тем, как противник забирает все новые и новые территории. Аринда, как и прочие осколки, ведет какую-то свою игру», — заявил Дрозд. «Не помогают открыто, лишь обеспечивают информационную безопасность от разведки повстанцев, как говорят. Если бы они выступили в союзе с гранд-адмиралом, то не пришлось бы скрывать тот факт, что кто-то из них выжил», — резонно заметил капитан Абис. «А так, они лишь делают то, что требует от них наименьшего участия и в первую очередь, полезно самим осколкам, отлавливать шпионов-повстанцев, которые угрожают в первую очередь им самим, и выставляют гранд-адмирала на передовую, чтобы самим отсиживаться и почивать на лаврах». В голосе капитана прозвучала обида и тихая ярость от происходящего. В присутствии генерала он не боялся говорить откровенно, знакомы они не первый год, и комендант не раз и не два проявлял себя с правильной стороны, помогая то советом, то делом. В связях с имперской службой безопасности генерал замечен не был, по крайней мере в той части, которая не касалась прямой служебной деятельности. Сотрудничество с контрразведкой или, не приведи император, имперской разведкой, в обществе имперских военнослужащих утаить сложно, если не факты, то уж точно слухи распространяются быстро, подобно звездному ветру. Если не доверять в столь неспокойное время проверенному годами другу, то кому вообще можно доверять без оглядки, что за тобой придут парни из контрразведки? Империя движется не тем путем, которым должна, произнес генерал. Вместо того, чтобы отстаивать свои интересы, сохранять то, что осталось и приумножать его, наши правители предпочитают отсиживаться в тени, сконцентрировавшись на дележке сфер влияния. «Мы ведь даже больше не единая империя», — с горечью произнес Абис. «Так, объединение планет, которые находятся под властью различных политиков, даже не военных. Поэтому имперский правящий совет и ограничил приток добровольцев, рекой льющихся к гранд-адмиралу», — заговорщицким тоном произнес генерал. «Он явно пользуется авторитетом у военных, таких, как ты и я. Его победы говорят сам за себя, пусть они не могут сломить новую республику уже сейчас, но подрывают ее боевой дух и лишают техники, и воодушевляют остальных имперцев на активные действия. Ты слышал про атаку на верфи Хаста, произошедшую не так давно?» «Конечно», — пожал плечами Абис. «Подробности не знаю, но слышал, что повстанцам крепко вломили». «Вот-вот», — улыбнулся генерал Дрозд. «Принц-адмирал Кренниль решил присоединиться к вечеринке кровопускания новой республики. Я думал, это операция гранд-адмирала», — как-то растерялся Абис. «Поговаривают, будто там все просто в пыль. Одних только звездных крейсеров Мон Каламари штук 10 уничтожено». «Да точно тебе говорю», — с напором произнес Абис. Из штаба слушок пошел, будто бы повстанцы успели передать информацию, что одним из атакующих кораблей была расплата, а это двойка Кренниля. «Вот уж чего не знаю, того не знаю», — хмыкнул генерал. «Да вот только принц-адмирал обратился на несколько верфей, в том числе и на Билбринджи, с подозрительно интересным заказом». Он постучал пальцем по монитору. «Вроде бы ничего такого и нет. Турболазеры, лазерные пушки, ионные пушки, корабельные пусковые установки». «Вот только», — Дрозд ухмыльнулся, — «он просит турболазеры ХХ-9, которые стоят на республиканских МС-80», — негромко произнес Абис. Затем, вспомнив, добил. «Это еще не доказывает, что Кренниль раздобыл себе вражеские корабли. Такие же пушки стоят на Победах, например». «Вот и я так же подумал», — усмехнулся генерал. «А еще ему нужны ионные пушки компании «Армик», твой гиперпривод», — выругался Абис. «Не шутишь, они же стоят на МС-80, и у нас их большой запас», — подтвердил генерал. «Так что заказ ему был отправлен. Вот только я прикинул, что заказ он сделал кораблей на 7-10 звездных крейсеров. Может быть, конечно же, и с запасом прикупил, но уж слишком совпадает количество с тем, что имелось у повстанцев в Прихосте. Помнится, во время прошлой атаки там чуть ли не десяток их звездных крейсеров повредили». Абис присвистнул. Ловко оценил он. «У него ж теперь целый флот». «Вот-вот», — произнес Дрозд. «Сколько правительство его не ограничивало, Кренниль нашел способ. Думаю, не сегодня-завтра, слухи разлетятся по всем осколкам. И тогда станет резко не до смеха».